38. Мракьян. Сосредоточен и чертовски зол. Как только вход в пещеру, через который мы вошли, исчез, я окончательно убедился, что ничего хорошего ждать не стоит. А стоило почувствовать, как что-то забирает наши с Кирьяной силы, то пришло осознание грядущих проблем. Вот только озвучивать я их не стал. Во-первых, Кирьяна все равно не сможет понять весь размах заклятия, которое сейчас вступало в силу, буквально питаясь нашим магическим резервом. А во-вторых, как бы странно это ни звучало, я решил дать ей время отдохнуть от тьмы в спокойной обстановке. Пусть ведьмочка сейчас недовольно сопела, едва скрывая свою злость на меня, но отсутствие магии ей было по душе. Ну а в-третьих, Кирьяна все равно ничем бы не смогла помочь. Так какой смысл волноваться вместе? Обдумать я все мог и сам, прикидывая варианты дальнейшего развития событий. А вот мне было, мягко говоря, неспокойно. Я чувствовал, что основные сюрпризы начнутся, едва мы подойдем к подземному озеру. И справляться с ними без сил, возможно, и нечистое самоубийство, конечно, но приятного ждать не стоит. И я очень сомневался, что в собранных для Кирьяны вещах, что так любезно передала ей ее мать, я смогу найти хотя бы меч или нож, которым можно было бы защититься от будущих сюрпризов, а они точно будут. Все же заклятие Светлояр использует слишком мерзкие, начиная от сна, заложенного в медальоне, и заканчивая паразитирующей пещерой. Мне не верилось в искреннее желание братика восстановить мои права и какую-то справедливость. Китиш, он явно скрыл не из добрых побуждений. Вопрос лишь, а в каких? Для чего? Ответа у меня не было. Как и не было ответов, связанных с медальоном. Решив устроить привал, заметив, как вымоталась Кирьяна, я краем глаза следил за ней. Точнее, за кулоном на ее шее, что сейчас был скрыт под одеждой. Это точно был он, но... Бездумно смотря в разведенный Кирьяной магический костер, я вспомнил свое ночное перемещение в замок бессмертных. Мама Кирьяны смогла удивить. Мало того, что с поистине ледяным спокойствием отреагировала на мое появление, сделав пару ироничных замечаний про мое нахождение в спальне ее спящей и незамужней дочери, так еще и проводила меня в библиотеку, где дала ознакомиться с книгами, что они смогли найти про Китиш. «Можешь забрать их», — совершенно спокойно произнесла Елена в тот момент. «А потом приходи, если решишь». «Мы с мужем не будем препятствовать тому, чтобы Кирьяна помогала тебе». Она меня не боялась и не просто умело держала себя в руках, а действительно была абсолютно спокойна. «Так просто», — не сдержался я, решив уточнить. «А зачем усложнять?» — с улыбкой переспросила она. «Мы опасались этого медальона, не сумев перевести надпись с его шкатулки». «Но если описанное здесь...» Она бросила взгляд в сторону аккуратной стопки книг. «Хотя бы частично правда, то Кирьяне ничего не угрожает. Это ведь изначальная суть медальона. Защита». «Абсолютная», — подтвердил я, добавив чуть тише. «Но от меня он не защищает, как выяснилось. У любой защиты есть предел». «Все еще не боитесь отпускать ее со мной?» «Если ты до сих пор не навредил Кирьяне, так с чего вдруг решишь причинить ей вред?» Вопросом на вопрос ответила Елена. Не став отвечать, я забрал книги и переместился к себе. Удивительно, но про медальон в старых фолиантах было написано много, гораздо больше, чем про сам Китиш. Правда, далеко не все. Упоминалось, что он обладает защитными свойствами. Даже было написано, что он умеет сам выбирать себе хозяйку, но не было главного — того, для чего он ее выбрал и как это происходило. Но, может, это было и хорошо? К чему эта бессмысленная в нашей ситуации информация? Вздохнув, я перевел взгляд на Кирьяну. Девушка закуталась в плащ и мирно спала. Бесшумно приблизившись к ней, я осторожно прикоснулся к цепочке, вытягивая медальон из-под одежды. Что же Светлояр с ним сделал? Мог ли он еще припрятать в нем заклятий? И могут ли они навредить самой Кирьяне? Нося его с детства, она даже ни разу не почувствовала медальон. Или здесь снова все связано со мной? Кулону не на что было реагировать. Я ведь спал, если можно так выразиться. А теперь? Отпустив медальон, я перевел взгляд на лицо ведьмочки и потянулся к нему рукой, но вовремя остановился, заставляя себя вернуться на свое место. Нет. Это все не для меня, да и не для нее. Вспомнив эмоции Кирьяны, я шумно втянул в себя воздух. Злость, раздражение, сочувствие, ревность — все это было продиктовано лишь всплесками тьмы вкупе с частицами моей магии. Выбросы в разы увеличивали истинные чувства. Сейчас же, лишенная внутренних усилителей ее эмоций, она испытывала ко мне нечто схожее с раздражением. Разочарование? Возможно. Я не так хорошо ощущал чужие эмоции. Все же мой врожденный дар, кроме ледяной стихии, — это чувствовать правду или распознавать ложь, смотря с какой стороны на это смотреть. Как и на то, а такой ли это дар? Скорее, проклятие. Не раз спасающую мне жизнь... Но все же именно проклятие. До Кирьяны я не встречал ведьм, которые не пытались бы меня обмануть или как-то использовать в своих интересах. Но в одном Кирьяна все же не стала исключением. Как и все остальные, никаких светлых чувств она ко мне не испытывала. Светлых чувств. Усмехнувшись своим мыслям, я прилег, расположившись так, чтобы держать Кирьяну в поле своего зрения. Красивая. Это стоит признать. Как бы я ни старался отогнать от себя эту мысль, но моя излишняя откровенность в наведенном светлояром сне говорила сама за себя. И потрясающие у девушки не только глаза, но это ничего не меняет. Продолжая размышлять, я незаметно для себя заснул. Нет ничего удивительного, что ход моих мыслей отразился и в сновидении. Наверное, в какой-то другой жизни такое могло бы быть, не только во сне, но и наяву. Я мог бы наблюдать, как Кирьяна подходит ко мне, как улыбается и смотрит, словно видит саму душу своими удивительными глазами. И как сама тянется к моим губам, без страха, без сомнений, просто потому что этого хочет. Не получить от меня что-то, а просто меня. Такое определенно могло бы быть, но не в этой реальности. И пробуждение, которое мне устроила реальная Кирьяна, более чем наглядно это продемонстрировало. «Тебе снился кошмар». Даже лишенный доступа к своим силам, я прекрасно чувствовал ее злость. «Ты так кривил лицо, я решила тебе снится что-то омерзительное». «Спасибо». На мгновение прикрыв глаза, прогоняя всплывающий из сна образ совершенно другой Кирьяны, я решил с ней согласиться. Это точно был кошмар. Я ведь чудовище. И не стоит забывать об этом. Ни ей, и тем более мне. «У нас нет времени на завтрак», — сухо произнес я, заметив, что Кирьяна достает из сумки продукты. «У меня? Есть время». Девушка обернулась на меня, не пытаясь скрыть отвращение ко мне ни из голоса, ни из взгляда. «Что ж, пора поубавить ее уверенность». «Надеюсь, ты достаточно насладилась отсутствием своей тьмы, чтобы впервые в жизни ощутить себя той, кем ты и должна быть». Не без удовольствия протянул я, игнорируя исходящие от Кирьяны волны злости. «И очень странно, что у тебя не возникает вполне закономерного вопроса. А куда, собственно, она делась?» «Ее что-то блокирует!» Яростно отчеканила Кирьяна, смотря на меня так, словно видела перед собой нечто омерзительное. «Скорее всего, сами своды имеют свойство...» «Ты еще глупее, чем я думал», — перебил я ее. «И еще слабее, чем мне казалось. А может, все дело в необразованности или отсутствии логического мышления?» «Послушай, ты, Мракакин!» «Нет, это ты послушай, ведьма!» Повысил я голос. «Из нас выпили всю силу, чтобы напитать что-то, и продолжают пить, не давая резерву восполниться. А теперь просто подумай, какова вероятность, что как только это нечто напитается, нам понравится увиденное?» «Я не думаю». «Вот и не думай». Снова не дал я договорить, закидывая все, что Кирьяна успела достать из сумки, обратно. «Будет идеально, если ты будешь просто слушать, что я говорю, и исполнять». Не став дожидаться от нее ответа, я подхватил собранную сумку и уверенно направился вперед по ставшему чуть ярче светиться каменному коридору пещеры. Что бы ни питалось сейчас нашими силами, с каждой минутой оно становилось сильнее.